Юрий Москаленко. Перекрёсток судьбы. Пустышка. Книга пятая. Пролог. «Не кажется ли тебе, что нас попросту сливают, Вал?» Парочка старых друзей, вместе прошедшие Афган, Иран и местные разборки князей, сидят на передних креслах внедорожника. Вечер, а они вынуждены у коттеджного поселка ожидать выезда своего визави. Наружное наблюдение. Жаль, что в сам поселок так просто не пробраться. Тут для своих и охрана имеется, а им как раз совсем не вариант светиться. Но и ожидать от моря погоды тоже не сахар. Можно и до утра тут простоять. Объект наблюдения пока что за пределы поселка не выезжал. Но они заметили, что передвигается по городу их цель всегда на одном и том же такси. На этом можно сыграть. Но проблема в том, что не устранить объект им поставлена задача, а покалечить. При этом сделать все для того, чтобы заказным это избиение не выглядело. Повздорили, простая потасовка, а то, что после этого парень гарантированно с полгода в больничной койке проведет, а то и больше. Ну, бывает, не повезло. Мутное дело, согласен. И, как обычно, не расплатились до конца. Предоплату полставки дали. «Думаешь, как и я, сэкономить на нас решил, князёк?» Отвечает командир этой боевой звезды. К операции три машины задействованы. Пока пара наблюдателей дежурит у въезда в коттеджный поселок, остальные на машинах также ждут на наиболее возможных направлениях, куда может захотеть прокатиться объект слежки. «Ага, сэкономить вначале, а потом и зачистить». Но сам объект воздействия вызывает вопросы. Пацан же вообще! Чем он успел насолить заказчику-то? Где князь, а где школьник? Высказывает свои соображения о новом задании боевик по позывному ДОК. Неоконченное высшее медицинское образование у мужчины и стало определяющим в его прозвище, с которым он всю жизнь в среде наемников обитает. И что еще сильно настораживает? Князь лично сам нам ставил задачу, и инструктировал, и деньги, аванс передавал. А вот по выполнению уже платить нам будут другие. Но вот доклад о выполнении задания лично ему, причем с приложением фото и видео доказательств выполнения задачи. Мутит что-то наш Ариста. Помолчали. Зуммер вызова. Командир молча выслушивает доклад одного из своих наблюдателей. Такси, на котором парень по городу передвигается, на загородную трассу выехал из города пустой. Его сопровождают. И есть вариант, что он едет на вызов как раз нашего клиента. Так, может, перехватим и шофера поменяем? Там пацан. Скрутим, в лес вывезем, отоварим и к дереву привяжем. И все. Фотосессию сделаем и перед заказчиком отчитаемся. И всего делов. Забыл, что князь говорил. Чтобы выглядело, как простая драка подростков. Челим и Кыш по росту совсем пацаны, ведь кто знает, что они мастера по самбо. Осталось только подвести парней к объекту, но, как назло, он никуда не выезжает. В школу и домой. И все, второй день как. Мы за ним мотаемся, как привязанные. Еще не хватало, чтобы он нас срисовал. Кипишует док. Да брось ты, срисовал, смеется Вал. «Кто? Этот сопляк? Я тебя умоляю. Задание, по сути, плевое, но вот нюансы...» «Да, заставляют посуетиться. А так, конечно, я с тобой согласен полностью. Вывести в лес да прикопать. И все дела. Думаю, что так и сделаем, если в течение этой недели не выполним задание. Хотя босс нас временными рамками и не ограничивал». Главное, все красиво сделать, как он просил. А вот насчет того, что само задание тухлое... Пауза. Мне тоже так кажется. Но как соскочишь? А не кажется ли тебе, что нас попросту списали? И это задание как финишный аккорд. И никто с нами расплачиваться не будет, разве что маслиной в голову. А? Прямо говорит, что думает док. С парнями говорил. Уточняет у друга Вал. Ворон тоже склоняется именно к такому варианту. И после выполнения задания нас попросту зачистят, во всяком случае попытаются. А средств для этого у князя более чем достаточно. И этот паренек может подстава. Он под колпаком, и мы тут зарисовались. «Уходить надо», — говорит док. «Куда уходить?» — скалится, как волк в бешенстве Вал. «Сам посуди. Куда? Достанут везде. Разве что под крыло другого клана или в СБ Империи стукануть. Так, мол, и так, заказ на парня левый какой-то. Мы не при делах, заставили, а?» «Ага. А СБ только и думает, как какого-то парня прикрыть от хулиганов. Не смеши меня. Хотя, тот вроде как новый Ариста, и императрица о нем пока, думаю, помнит. Во всяком случае, о его семье. Может, свяжешься со своим другом детства? Мы ведь и их заказы пару раз выполняли. Он же говорил, если что, под него пойдем. И князька под имперскую безопасность поставим. Но не нравится мне эта задача. Мальца на всю жизнь калечить. Тут не отмеришь звездюлей, можно в легкую и переборщить, а валить нельзя. Сам же говоришь, чем хороши жмурки. Они уже никому ничего никогда не расскажут. Тухляк, я тебе говорю. Тогда так, сворачиваемся. Я вечером попробую дозвониться и перетереть. Доверюсь твоей заднице. У нее нюх на неприятности. Проверенные не раз. Но надо с парнями все обсудить. Мы вместе не один год. Давай команду сворачиваться. Отбой. Утром будет виднее. Продолжать операцию или будем пытаться соскочить, тут выбор невелик. Жить-то хочется. Семейный ужин. Глава клана устраивает званый ужин. На нем обязаны присутствовать все главы, входящие в клан родов. За трапезой беседу на серьезные темы не ведут. Больше обсуждают детей. Чем за первый месяц учебы отметились и отличились внуки? Семейная идиллия. Большой зал. Колонны, лепнина, мраморный пол. Причем теплый пол с подогревом. Огромный стол буквой «Т», установленный посередине зала. Пятая смена блюд. Вышколенная прислуга подала десерт и кофе. Взрослые задымили. Кто сигаретами, кто сигарами. А вот теперь и время обсуждения серьезных тем. Дети не мешают. Пускай слушают. Они с самого раннего детства приучаются держать язык за зубами в вопросах, что касается дел клана и рода. Целее во взрослой жизни будут, если с малых лет молчанию научатся. «Что у нас по Косицким и по общему фонду Наташи?» задает вопрос глава клана Вера Николаевна Ростова. «Фонд распухает от денег». Тут же начинает доклад глава финансовой коллегии клана. «Проекты по пяти стройкам уже поданы на подпись Натальи Андреевне. Три утвердила. В ее городе и столицах. Рекламная акция, где заказчиком отметилась имперская канцелярия, идет просто прекрасно. Слов нет. Инвесторы как взбесились. Все деньги несут. Понимают, что кушать и лечиться люди будут всегда. А тут получается и вовсе непаханное поле. Подобных медучреждений в империи попросту нет, а рожениц очень много. Вкладывают деньги в проект, который будет приносить прибыли столетиями. Это мы дали понять в рекламе фонда. Но и интернет нам в помощь. Негативных отзывов о деятельности вашей дочери попросту нет. Нету. Простые люди свои сбережения несут. Пускай немного каждый вносит, но желающих помочь хорошему делу миллионы. На этом фоне и имперская канцелярия второй транш внесла. На этот раз 2 миллиарда рублей. И дали понять, как только заработают в столицах центры, то фонд получит еще столько же, буквально в день открытия. А Наташа все равно первый центр решила делать у себя, так? Так, кивает за столом Витя, дядя Натальи Андреевны, младший брат патриарха клана. Может, все же поговоришь с дочерью? Тут императрица просит. А ей все равно. Устала, говорит Вера Николаевна. Сказала, что должна в начале работы центра, считай, обкатать в домашних условиях. Строить-то начнут основные здания. А вот то, что доработки будут, так она в этом уверена. Но я все-таки передам ей твои слова. Я завтра к ним в гости еду. С внуками пообщаюсь. Зятя увижу. Хотя его вроде опять как в командировку отправляют в столицу. А что там по моим внукам и правнукам? Сколько, говорят, может князьями стать? Улыбки на лицах собравшихся. И почему остальные мальчики семьи Наташи у нас не под присмотром? Вот что меня удивляет, говорит патриарх. Константин уже отметился, и все мои будущие правнуки обещают быть сильными магами, что девочки, что мальчики. Чем мы с вами не можем похвастаться такими успехами вот уже третье поколение? И что я вижу? Костик нам магов клепает, а остальные мальчики семьи не пристроены еще. Почему, спрашивается? Ладно, смешивать кровь двоюродных сестер нежелательно с ними. Но у нас хватает и троюродных, и менее родственных членов клана. Почему, к тому же, Сергею еще не подвели красивую девочку из клана? Ждете, когда за вас это сделают другие? А почему только к Сергею? Почему ты только о нем спросила? Подала голос младшая сестра Веры. И Геннадий, и Василий не женаты в свои года, а им уже под тридцатник. Ну, во-первых, Танечка, Вася с Геной ничем за свою жизнь и не отметились особо. Учились, служили в армии, а потом работали на себя, пытаясь удержаться на плаву в своем бизнесе, что у них, честно сказать, не очень-то и получалось. Пока дед не упросил к ним присоединиться как раз Сергея. Середина сентября, а уже около сотни заказов ожидают, когда Сергей к учебе привыкнет и выкроет время для работы. Все заказы Сергею завязаны на него. Мы тут узнавали своими силами. К примеру, за восстановление каких-то там серьезных запчастей на большую технику с ковшом коммерсанты предлагают едва ли не 10 тысяч разом. Как тебе такое, а? А заказов, как и говорила уже, на этот момент больше сотни. Я в этом ничего не понимаю, но деньги считать умею. Так вот, в этой всей схеме главная фигура не Гена и не Вася. Не даже не их дед, мой свояк, а как раз Сергей, маленький школьник. Вокруг него и так уже шевеление замечено. В следующей четверти в его класс придут 3 новых девушки. Да, девушки. По документам им по 14-15 лет, а на самом деле двум по 18 и одной 16 недавно исполнилось. И фамилии у них весьма ему знакомые. Одна Морозова чего стоит. Подводят новые родственнички своих клух под нашего мальчика. Не упускает момента, в отличие от нас. Вот я и спрашиваю. Нам что? Возможные одаренные и даже маги с магинями в клане не нужны? Сергей Пустышка. Напоминает еще один брат Веры, но уже двоюродный. Юра, не мне тебе говорить, какие дети рождаются у полных пустышек. Да и странный у нас пустышка, Сережа. А что касается Гены и Васи, то и там уже шевеления замечены. Сергей познакомил, кстати, Гену с девицей Вержбицких, и там уже идет дело к свадебке. Выходили на меня с просьбой устроить помолвку ребятам. И против Вержбицких я ничего не имею. Свои сильные юристы нам ой как нужны, да и появились в их активах производственные мощности. Как? Не знаем. Но глупо в нашем случае их не использовать. Деньги должны работать. А тут, считай, родственники. Так что, Юрик, бери Вержбицких на себя. Яровые тоже в теме. В общем, даю 3 дня на составление перспективного плана по освоению денег фонда. Привлекаем только предприятия как свои, так и будущих родственников. Все должно остаться в семье. И, кстати, Косицкие и Савельевы тоже очень интересуются Сергеем. Именно Сергеем. В эту свою поездку я и планирую лично с ним встретиться и побеседовать, Надо его в столицу переводить. Ему там учиться надо. Наташу я постараюсь в этом убедить. И, кстати, девочек моей дочери тоже из вида не упускаем. В их возрасте только о любви и думают. Дерзайте. Мы не должны отдавать своих перспективных женихов и невест на сторону. И вообще, СБ клана, составляйте план по охмурению ребят. Нам подстилки из других кланов и родов не нужны. Ну, если, конечно, не заплатят хорошо. Очень хорошо.